Глава 24. Спустя совсем небольшой промежуток времени оставила Дойлеров без гроша, переведя все деньги на счет мужа. Все хорошо, только теперь придется официально заявлять права на наследство и признаваться в том, кто я такая. «Все?» «Да», — довольно кивнула я. «Отлично. Присаживайтесь тогда». Подошла и опустилась в кресло рядом с Эйнором. «В этом доме системный артефакт не спрятан под землю, и мы сидим в комфортной, красивой гостиной». «Итак, из вашего разговора с Лемоном и последующих событий я сделал определенные выводы. И, кажется, теперь точно знаю, кто вы. Впрочем, я мог бы об этом догадаться и раньше. Кто еще смог бы ограбить один из лучших в своем роде банк со сложнейшей охраной, как не его наследница? И я помню главного казначея империи Остил. Он был в нашем городе во время открытия своего банка. Именно со мной Донгер подписывал все соглашения о сотрудничестве в финансовой сфере между нашими мирами. Определенно внешнее сходство есть между вами и казначеем». «Да, вы сделали правильные выводы». Эйнар задумчиво на меня смотрит. Видно, что в голове Лойера сейчас идет усиленный мыслительный процесс. Наверняка супруг вспоминает все, что знает о моем отце. Но вспомнит немного. Папа умен и скрытен. Был. Давайте я вам немного помогу. Меня зовут Дараи Донгер Айрлин. Дараи — фамилия моей матери, Донгер — отца. Фамилия двойная, поскольку мама из более знатного рода. У нас так принято. Что еще? Мама была герцогиней, отец... Ну, вы знаете. Стало грустно. Так всегда, стоит только вспомнить о родителях. Эйнар еще какое-то время молчит, что-то обдумывает и вдруг спрашивает. «Вы, насколько мне известна, иерархия вашего мира занимали очень высокое положение. Кем был ваш жених?» Закатила глаза к потолку. Признаться, такого вопроса точно не ожидала. «Я уже говорила вам, что это не важно». «Мне любопытно. Он был лучше меня? Вы его любили?» «Айра, перестаньте так насмешливо улыбаться». «Если вам так любопытно, Лойер, жениха своего я знала с детства. И мы были как брат и сестра. Всегда. Вас удовлетворит такой ответ?» Клиффорд испытывающе посмотрел на меня. «Пока да», — отвечает супруг, но выглядит все равно недовольным. «Уже поздно. Ищейки работают. Как только что-то станет известно о беглецах, нам сообщат, так что едем в поместье отдыхать. Силы, как чувствую, нам еще понадобятся». «А что насчет способностей Дойлеров? Откуда это? У вас есть предположение? Я раньше ни о чем подобном не слышала. Чтобы вот так использовать магию, это просто невозможно и не подчиняется ни одному магофизическому закону. Люди на такое не способны». «Увы, пока ничего не могу сказать, Айра, кроме того, что Дойлеры как-то смогли сделать невозможное и использовать магию напрямую, а не через приборы, с помощью ресурсов собственного организма». «Знаете, ведь люди такого не могут. Только некоторые виды животных, и то весьма ограничено, и... драконы». «Я тоже об этом думал, Айра. Но лучше будет все узнать напрямую у Дойлеров. Как бы ни была сильна эта парочка, но возле межмировых порталов серьезная охрана и установлены специальные антимагические щиты, не позволяющие путешественникам использовать приборы и артефакты возле столь важных объектов. Так что Дойлерам придется трудно, по сути. Они могут то же, что и остальные, только другим способом, и все. Они не сильнее, они в некотором роде универсальны, это да. Но эффекта неожиданности у них больше не будет». Клиффорд прямо успокоил. «Мы с мужем без особых приключений добрались до поместья. Я узнавала, из гостей на приеме никто не пострадал. Катениль начала чудить, уже когда почувствовала, что у брата проблемы, и отправилась за ним, уйдя в ту часть дома, где случайных людей нет и все под охраной. Гостям же и женам было сделано официальное заявление о взрыве охлаждающего маг-котла. Всех без лишней паники быстро эвакуировали, и мои родственницы наверняка уже давно спят, либо сидят в одной из гостиных, обсуждая приемы происшествия. Заметила, что Клиффорд сильно устал. Еще бы, все-таки супруг ранение получил. Да и в отвар наверняка добавили снотворное. Эйнар даже за руль не сел, изменив своим привычкам и предпочтя флай с водителем. В спальне Эйнара лично помогала ему сменить повязки, а чуть позже, когда мы легли в постель, Клиффорд обнял меня и почти сразу уснул. Я же ни словом, ни действием не возразила против этих объятий. Но это пока супруг болеет и такой... Потом-то я спуску не дам. Утром проснулась в пустой постели. Эйнар наверняка отправился в город, чтобы узнать, как там дела по поимке дойлеров идут. Волнительно, если честно. До сих пор не отошла от шока. Лемон творил невероятные вещи. И это желание дойлера, чтобы я стала его женой, взглянула на свою руку и кольца там не обнаружила. Похоже, Эйнар не терпит подарков от чужих мужчин. Кольца нет, и замечательно. Захожу в непривычно пустую столовую. «Лойна Клиффорд, седьмая!» На меня круглыми глазами смотрят всего две лойны – Канила и Ланга. Остальные девушки, скорее всего, еще спят после веселой ночи. Думаю, у меня сейчас не менее круглые глаза. Прохожу в зал и сажусь на свое место. «Как вы думаете, кого на этот раз Лойр убрал?» – спросила Ланга. «Не знаю», – пожала плечами Канила. «Может, Аниль? Она вчера на приеме так к Лойрам с Оливаном липла. А кто вторая, даже не представляю. А у вас есть мысли, Айра?» Задумалась. «Я думаю, это Эвения и Венефика». У Лойны лица стали совсем озадаченными. «Почему они? Вряд ли Лойр расстанется с самой родовитой и самой могущественной Лойной. Это глупо?» Пожала плечами. «Это только мое предположение». «Вы что-то знаете?» «Нет, но мне кажется, я выявила определенную закономерность». Помолчали. Ланга вдруг мечтательно закатила глаза. «На приеме я слышала, что Эквила пристроена очень хорошо. К заводчику и хозяину самого крупного портурника в нашей стране. Он очень богат, конечно, не так, как наш Лойер. Эквила наверняка счастлива. У нее с новым мужем будут общие интересы. Уверена, Лойер и меня хорошо пристроит». «А что собирается?» – спросила я. «Пристроить. Говорил что-то по этому поводу?» «Пока нет», – покачала головой Ланга, печально вздохнув. «Но я верю». Завтрак закончился. Вот я понимаю, что нужно срочно ловить дойлеров, и Лойер занят, но я бы сейчас с удовольствием съездила в недавно купленный дом, посмотрела, какие работы там сейчас ведутся, да и мальчишек так хочется увидеть и обрадовать. Ничего, ждать осталось не так долго. Обрадую. Время до обеда провела, гуляя и занимаясь дерзким. Чем больше проходит времени, тем больше я волнуюсь. Что там с этими дойлерами, поймали или нет? Зная про упорство Лойера, уверена, что рано или поздно их все равно изловят. На обед пришли все, кроме самого Лойера, а также Венефики и Эвении. «Не понимаю, почему именно Лойны Венефика и Эвения?» – произнесла Фелис задумчиво. «Какая разница?» – весело фыркнула Аниль. «Главное, процесс идет». «А вот Айра догадалась каким-то образом, кто это будет», – сдала меня Канила. Все взоры обратились на меня. «Так, Айра, признавайся». Аниль еще больше развеселилась. «Что надо сделать, чтобы следующей стать?» «Не знаю», – пожала плечами я. «Просто догадалась, и все». «Ну нет, раскрывай секрет. Кто следующий будет?» «Не знаю», – твердо повторила я. Сама же действительно задумалась, кто такими темпами может стать следующей. Надеюсь, кто угодно, но только не Аниль. С Эвенией ясно. Видимо, мое редкое иномирное происхождение, помноженное на титул почти вымершего рода, дало результат. А вот Венефика... Я потратила много личной силы на системный артефакт. К тому же, в подобного типа артефактах с легкостью можно посмотреть магический потенциал его последнего оператора. Вчера была нервная ночь, и, кажется, я забыла почистить эти данные. А вот Эйнер, похоже, ничего не забывает. Клиффорд не появился в поместье и ночью, что только усилило мое волнение, а утром за мной зашел Бинар и попросил собраться для поездки в город. Сама поездка мне ничем не запомнилась. Молчаливый, аккуратный водитель привез меня в знакомое место. Главное полицейское управление. Здесь я обитала до начала торгов. Встретил меня лично Эйнер, усталый, с кругами под глазами. «Увы, Айра, Лемон все-таки ушел. Но за ним пущена погоня. А вот его сестра поймана и находится здесь. После допроса выяснились страшные вещи. Катенель уже не отпустят. Пока она еще побудет здесь, а потом ее отправят к нашим ученым для изучения. Станет лабораторной мышью и больше никогда не увидит солнечного света». «Что же такое вы узнали?» «Составлен полный отчет и протокол допроса, которые уже засекречены. Но я добился разрешения, чтобы вы с ним ознакомились. Также вам и Катенель будет устроена встреча для выяснения некоторых деталей. Вы готовы?» «К чему конкретно?» «Узнать правду о гибели своего народа». Насторожилась. «Как так?» «Вы скоро поймете все». Эйнер действительно предоставил мне бумаги допроса. Читаю, как страшную сказку. Когда-то двум людям, брату и сестре, стало не хватать власти, могущества и денег, хотя ничем из вышеперечисленного их жизнь не обделила. Стали эти двое искать способ добиться своих желаний. Переворошили семейную библиотеку, а род у брата и сестры ведь тоже непростой, древний, много секретов хранящий. И нашли они черную книгу. Черная она была не цветом, а содержанием. Сила драконов невероятна. Люди имели доступ к этой силе через них, но сами никогда ей не обладали. Драконы всегда были друзьями людей и щедро делились с ними магией, но ведь кому-то всегда нужно больше. Появились те, кто начал искать способы отъема силы дракона и кое-что даже выяснил, но опасных смутьянов вовремя остановили, а их разработки уничтожили. Но, как выяснилось, не все. Сглотнула. Я в ужасе от того, что выясняется. Быстро читаю скупые строки отчета. Как? Ну вот как так можно было? Как им совести хватило такое зло совершить? Получается, что Лемон и Катениль нашли способ с помощью магического ритуала присвоить силу дракона. Брат с сестрой хладнокровно убили своих лучших друзей и высосали их силу. Достаточно небольшую часть, но и этого им хватило. Преступление страшное. И что еще страшнее, повлекшее за собой ужасающие последствия. Почему вы так уверены, что мой народ погиб после того ритуального убийства? Драконы и раньше гибли. В боях, от старости. Да много чего было, спросила я у сидящего рядом Эйнера. В глазах все расплывается, не могу дальше пока читать. Сравнили по датам. Сообщения о проблемах из вашего мира стали поступать дойлерам, которые уже были здесь послами, как раз после их преступления. Мне кажется, что это нечто вроде проклятия или кары. Описанный Катенель магический ритуал очень странный и никак с наукой не связан. Не понимаю, почему вообще сила к ним перешла. Это какая-то мистика. Я хочу поговорить с Катенель. «Готовы?» – осторожно интересуется Эйнер. «Более чем. Только лучше бы не говорить. Я эту Лемон убить готова. Меня провели на подземный уровень. Остановилась у камеры Катенель. Сопровождает меня лоер и несколько полицейских. Я подошла к полупрозрачной магической стене. Внимательно рассматриваю сидящую на полу девушку, скованную по рукам и ногам специальными наручниками, блокирующими магию. «Катенель». Мой голос глух. Девушка поднимает голову, видит меня и криво усмехается. «О, герцогиня, ну надо же, куда вас пустили!» Скажи мне, как ты могла убить своего дракона? Того, кто любил тебя больше всего на свете? Твоего старшего друга? Как? Это как убить часть себя, только в тысячи раз хуже. Я до сих пор не могу восстановиться после смерти своего дракона. Ты не можешь восстановиться только потому, что связь была неправильно порвана, и все. А я прекрасно себя чувствую. Сила переполняет меня, и это потрясающее ощущение. Зло и презрительно произнесла девушка. Ты становишься, наконец, полноценным. Можешь творить такое. Доллер говорил, что мы живем неправильно, и я с ним солидарна. Эта зависимость от драконов, которых мы вознесли чуть ли не до богов, унижает. Мы совершили прорыв. Появилась, по сути, новая сверхраса, основоположники которой я и брат. Гордо закончила это сумасшедшее. Ты правда считаешь, что это стоило жизни твоего друга? Стоило жизни всех драконов и всего мира? Горько спросила я. Да не знали мы, что так получится. А жертва, что мы принесли, это только наша должна была быть ноша. Но так даже лучше все получилось. Никто не преследовал из-за смерти драконов, хорошо жили. Только вот ты, неубиваемая, появилась. Все испортила. Я говорила брату, что тебя надо прикончить, но нет, он все грезил сильным потомством. Еще активно так взялся детей строгать с местными лойнами. Только вот незадача не получается. Непонятно почему. Видно, недостаточно хороши. С тобой, конечно, у него бы наверняка все получилось. Все же не зря ты выжила. Мы почти одного вида, только ты, по сравнению с нами, ничто. Поняла, что больше мне не очень хочется говорить с Катаниль. Все равно не поймет. Она, не знаю, мне кажется просто сумасшедшей. Как же горько. «Ой, вы посмотрите на эту возвышенную герцогиню!» Презрительно засмеялась девушка. «Плачь, герцогиня, мне это нравится. Все равно уже ничего не вернешь». «Ты полная дура, Катаниль. И то, что у тебя появились дополнительные, весьма сомнительные, раз ты сейчас здесь, силы, ума тебе нисколько не прибавило. У тебя больше нет прошлого, родственников, кроме сбежавшего брата, который почему-то с тобой не остался. Больше нет дома, родины, мира. Больше нет старшего друга, готового родить тебя на все. И к чему ты в итоге пришла? Что у тебя осталось? У тебя нет ни моих денег, ни свободы. И сила твоя тебе уже больше никогда не пригодится». Катаниль дрогнула. «Вот так-то». «За мной придет брат! Обязательно! Вызволит меня, и мы будем жить вместе долго и счастливо!» Усмехнулась. «Он уже тебя бросил. К тому же, тот, кто предал раз, думаешь, не сможет предать еще? Подумаешь, сестра, своя ведь жизнь дороже». Катаниль больше ничего мне не ответила. Она знает, что я права. Резко развернулась и направилась прочь из камеры. В груди так тяжело, в глазах темнеет, как же больно. Душа разрывается на части. Я ничего не вижу, все перед глазами расплывается, да и я в своих мыслях. Если бы не ведущий меня под руку муж, просто села где-нибудь бы и плакала. Клиффорд, по ощущениям, посадил меня в флай, и мы полетели куда-то. Тишина — это хорошо. Я рада, что Эйнер молчит. Не сочувствует, не задает лишних вопросов. Мне бы сейчас заплакать, но слез уже нет. Ничего нет. Душа словно выгорела. «Айра, мы прилетели». Пытаюсь сфокусироваться на реальной действительности. Эйнер уже стоит у открытой двери флая, приглашающе протягивая мне руку. Выхожу. Флай, оказывается, прилетел прямо к озеру в поместье Эйнера. Супруг расстелил плед на берегу и усадил меня на покрывало, словно безвольную куклу. «Давайте поговорим, Айра». «О чем?» Равнодушно спрашиваю я. «О вашей дальнейшей жизни. О будущем». А что о нем говорить? От вас уже были намеки о том, что вы не желаете жить, это верно? Да. Почему же тогда вы все еще не прекратили свое существование? Полагаю, у вас были возможности покончить с собой. Я хотела помочь мальчикам. Да и трудно самой. Так, но скоро ведь помогать не надо будет. Я мечтательно улыбнулась и взглянула на небо. Да. Не знаю, разочарую я вас или обрадую, но у меня совершенно иные планы на вашу дальнейшую жизнь. Какие же? Ну, во-первых, не забывайте, что теперь вы несете ответственность еще и за свой маленький зверинец. Животные нуждаются в вас и сильно. Во-вторых, я планирую экспедицию в ваш мир и считаю необходимым взять вас с собой. Слова Эйнора заставили меня встрепенуться. Что? Но ведь без драконов это займет очень много... ресурсов и времени. Да, в мир, где нет портальной станции, без дракона действительно будет тяжело попасть. Чтобы построить станцию в ближайшем открытом мире... Впрочем, сейчас речь не о том. Экспедиция будет. Раз выжили вы, то есть шанс, что выжил еще кто-то. И в-третьих, вы забываете еще о том, что у вас есть другие обязательства. Передо мной. Вы моя жена. И я против, чтобы вы умирали. Вы мне нужны не меньше, чем вашим пушистым друзьям. А скорее даже больше. Что это? Признание Эйнора в любви? Или скорее в зависимости? Хорошо, что у вас есть планы. Но вы кое-чего не учитываете. Мой дракон мертв. А вместе с ним и часть моей души. Это не красивая фраза, это объективная реальность. Я неполноценна без своего дракона и частично уже мертва. Этого уже не изменишь. Лучше не привязывайтесь к тому, кто наполовину мертв, иначе он утащит вас за собой. Мой дракон ждет меня. Я знаю. «Подождет», — сухо произнес Эйнор. «Там, где сейчас ваш друг, время — понятие относительное. Дайте шанс себе, Айра, подумайте. Вдруг вам еще удастся встретиться с родителями. И время лечит, а еще иногда дает решение, даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях». «Вы сейчас о чем?» «Пока не могу сказать, Айра. Мне тоже нужно... еще какое-то время». «Для чего?» «На этот вопрос я отвечу позже, а пока... я вас поцелую». «Только не надо мне угрожать. Спешно отодвигаюсь от Эйнора». «Я не угрожаю. Воспринимайте это как лечение. Отвлечетесь немного от своих переживаний». «Поцелуи как лечение? Что-то не вдохновляет. Я пячусь задом, передвигаясь на руках». А Эйнор также ползком вдруг начал подбираться ко мне. Глаза мужчины насмешливо блестят. «Это пока не вдохновляет. Вот начнем целоваться и сразу вдохновитесь». «Только попробуйте», — угрожаю я. «Конечно, попробую». Эйнор поймал меня за руку, сделал рывок и оказался сверху. Я опрокинута на траву. Надо мной склонился муж, довольно хорошо смотрящийся на фоне голубого неба. Уперлась руками в грудь Эйнора, чтобы не дать себя окончательно зажать, прижать и поцеловать. А волосы у Клиффорда немного вьются. Почему-то только сейчас заметила. Забавляет взгляд мужа, такой лукавый. Самое интересное, что мне не страшно. Не боюсь поцелуя. Возможно, даже... жду. Тишина между мной и мужем такая густая, напряженная, многозначительная. Эйнор склоняется ко мне медленно, осторожно, с предвкушением. «Лоэр, извините за беспокойство!» Рядом со мной и мужем вдруг возник непонятно откуда взявшийся охранник. Видно, что мужчина очень смущен. «По регламенту я обязан незамедлительно вам сообщить. В поместье драка между вашими женами». Начинаю истерически хихикать. Хихиканье переходит в здоровый хохот. Это истерика. Накопилось, видимо.